а пришло время стелить одеяло на лавке, уложили гости посередине между собой. Так поступали когда-то на свадьбах с изваяниями богов, чтобы благословили они семью, чтобы священный дух вошел в тело женщины и воплотился добрым потомством. Откуда могли знать хозяева, что приютили у себя аса? 3 дня он гостил у них в доме, потом распрощался. И вот минул срок, и произошло чудо. Прабабка, седая, морщинистая, родила сына. Его окропили водою и приложили к земле, вводя в солнечный мир, и назвали Трель. Вырос он некрасивым, черноволосым и смуглолицым, с длинными пятками и толстыми пальцами, но зато смешливым и сильным. Небогатый был дом у прадеда и прабабки, и Трель привык ко всякой работе, ловко вил лыковые веревки, делал веники, без устали таскал из лесу хворост, начал появляться в доме достаток, сделалось веселей. А когда возмужал Трель, забрела к его очагу бездомная девушка по имени Тир, с загорелыми руками и босыми сцарапанными ступнями, такая же, как он сам, некрасивая и работящая. И такая же большая охотница посмеяться и поболтать. Понравились они с Трелем друг другу, и посадил он ее рядом с собою на хозяйское место. Жили они в довольстве, 2 труженика, и родились у них дети. Хёсвир — смуглый, Фьюснир — скотник, дочь Амбот — служанка, и еще много других, заслуживших такие же имена — лентяй, толстушка, пастух. И, говорят, от них-то пошел весь род рабов. Потому и зовут люди всякого раба Трелем, а рабыню — Тир. Между тем Риг шел себе дальше зеленым шепчущим лесом, и вновь тропа вывела его к жилью. Этот дом стоял на поляне. Мычали, возвращаясь домой, бурые коровы, хрюкали свиньи. Открыл ас незапертую дверь и шагнул внутрь. Здесь было больше достатка. Стоял в углу красивый ларь, полный добра, а по бревенчатым стенам висели расшитые покрывала и выделанные меховые шкуры. Дружные работы заняты были хозяева. Мужчина мастерил ткацкий станок, женщина прила, вращая веретено. Показались они Ригу моложе прабабки и прадеда. И то верно. Звали их бабка и дед. Славная была чета и нарядная. Вьется у деда на лбу кудрявая челка, русая борода опрятно подстрижена, на плечах искусно скроенная рубаха, у бабки хорошая безрукавка, шея в платке, на груди блестящие пряжки. Приветили хозяева гостя, посадили на почетное место посередине скамьи и принялись угощать. Хлеб в том доме был из просеянной муки, мягкий и вкусный. Много деревянных блюд поставила бабка на стол. Не в нужде жили, хотя и не в роскоши. 3 дня провел у них Рик. Рассказал, как умножить богатство, как снарядить торговый корабль, как решить любой спор по закону, сойдясь всем народом на собрании Тинг. Потом распрощался, и все повторилось. Родила бабка сына, краснощекого, рыжего, с живыми глазами. Был он окроплен водой из чаши и назван Карлом, земледельцем. Возмужав, стал он приручать могучих быков и ладить сохи для пахоты, строить дома и просторные хлевы, сколачивать повозки и возделывать землю, ловить море рыбу и ездить на торг. Дед с бабкой нарадоваться не могли сыну, которым благословил их Рик. Подыскали ему невесту, прозвали ее ласково Снёр, сноха. Носила она платье из козьей шерсти и меховую накидку, чтобы водился достаток, а у пояса связку ключей, как прилично домовитой хозяйке. Сыграли свадебный пир, начали Карл и Снёр дружно жить-поживать, завели собственный двор, стали награждать слуг, возделывать землю. Говорят, дети Трели и Тир были у них в работниках, а хозяйские сыновья прозвались Смид, мастеровой, Дрэнг — парень, Брейд — плечистый, Хёльд — житель. Были и дочери — Вив — женщина, Снот — госпожа, Сванни — гордая. Вот от кого пошел в Мидгарде род свободных людей.